Наконец, он прослушал аудиозапись беседы с Хардиковым и с Карлыгином, их лечащего врача, который по просьбе спецслужб заново расспросил охотников о приключениях. Оба точно повторяли одну и ту же версию, кое-где удачно дополняли друг друга, причем рассказывали со страстью, взахлеб, вспоминая детали, упущенные во время беседы в прокуратуре. По социальному положению, образу жизни, воспитанию, по психодинамике и эмоциональности они относились к разному типу. А тут трещали, будто зачарованные, будто братья-близнецы, связанные духовно в чреве матери. Спецслужбы давно занимались пропажей вертолета с охотниками и достаточно хорошо изучили личности всех участников происшествия. На пятый день пребывания в Петрозаводске Поспелову устроили свидание с новыми русскими. Минут 20 он наблюдал через волчок за каждым. Несчастным уже несколько дней кололись средствами, подавляющими возбудимость, но и при этом они вели себя как-то очарованно. Счастливо улыбались и ничуть не переживали свое заточение. Будучи совершенно трезвыми, они читали стихи и, надо сказать, проникновенно, с глубокими чувствами и пониманием поэтической мысли. Если охотники косили под сумасшедших, то делали это гениально. Нетрудно договориться о манере поведения, расписать все по часам и строго соблюдать правила игры, но сохранять одинаково мимику лица... Характерно для шизофреников гримасничать, ломать пальцы, закатывать глаза не так-то просто. Они действительно были больны и находились в тяжелейшем состоянии. Получалось, что Георгий теряет время. Лучше сейчас выехать с пасекой в долину смерти, попробовать проследить на месте курс вертолета, определить возможные сопки, куда садились охотники, и поискать разобранные и зарытые части машины. Труд долгий и неблагодарный, но это лучше, чем смотреть на блаженных сквозь волчок, снабженный оптикой. В последний день Георгий решился рискнуть и пойти на контакт с новыми русскими. Из Москвы по настоянию жены Хардикова приехал светило доктор, а с ним увязался какой-то американец, интересующийся фактами контактов с инопланетянами. Доктор, естественно, побеседовал с обоими пациентами, а иностранца пустили только к бывшему капитану, хорошо владеющему английским. К Скарлыгину пошел Поспелов, переодевшись и слегка загримировавшись под американца и прихватив с собой коллегу-переводчика. На всякий случай беседу устроили в полуосвещенной комнате, где лампа замыливала глаза собеседника. Узнав, что в гости пришел гражданин США, специалист в области уфологии и поиска внеземных цивилизаций, Скарлыгин невероятно обрадовался и стал благодарить президента Америки Клинтона за шаги гуманизма и серьезный подход к новейшим наукам в области познания мира и Вселенной, к чему в России всегда относились и относятся наплевательски, а всех свидетелей и очевидцев, тем более вступавших в контакты с инопланетными существами, бросают в психушки и объявляют сумасшедшими, как при коммунистах. Около 2 часов, заводясь от распиравших душу чувств, бывший геофизик, журналист и предприниматель рассказывал свою эпопею, почти точно повторяя прежние откровения, разве что добавляя все новые и новые подробности. По его рассказу, после того, как их чем-то усыпили в вертолете, Скарлыгин очнулся уже в недрах космического корабля, одетые в блестящий комбинезон из металлолизированной ткани и привязанных к креслу. Его разбудил Хардиков и сообщил, что, кажется, они влипли в историю, попали либо к наикрутейшим бандитам, и сейчас из них начнут выколачивать и выдавливать выкуп, либо пилоты хватили лишка и увезли за границу, возможно, в Швецию, и они сейчас находятся в камере, как незаконно въехавшие в страну. Скорлыгин же после тщательного осмотра помещения пришел к выводу, что это отсек подводной лодки, где он однажды бывал на экскурсии еще в пионерском возрасте. Хардиков согласился, сообразив, что вертолет заблудился, упал где-нибудь на лед Северного моря, и их подобрала субмарина, скорее всего, иностранная, потому что все сделано здорово и красиво. Затем они начали стучать в стены, и тут открылся иллюминатор.